Глава 57. Отъезд получился кратким и мучительно болезненным. Шарлотта, стиснув зубы, крепко обняла Андреаса, затем отошла на шаг и, не спуская с него глаз, сказала: «Я люблю тебя, Андреас». «Я тоже люблю тебя», — сказал он и быстро добавил: «До свидания». С Ванессой проводы были чуть продолжительнее, а Андреас крепко привлек ее к себе, ощутив на мгновение тепло ее тела, прильнувшего к нему, затем отстранился. «Возьми с собой все, чему ты научилась, и хорошенько распорядись всем этим, дорогая. Дарю тебе два подарка — свое сердце и свое мужество». Андреас произнес эти слова так тихо, что кроме Ванессы никто ничего не расслышал. Отходя, он вложил Ванессе в руку маленькую коробочку. Его глаза молили, чтобы она взяла ее. Затем объявили посадку, началась суета. Андреас ушел, а Ванесса с Чарли заплакали. По трапу они поднимались, поддерживая друг друга, и лишь когда самолет оторвался от земли и набрал высоту, к ним вернулось желание поговорить между собой. Чарли быстро успокоилась. Ванесса посмотрела на нее и подумала, что она выглядит просто великолепно. Она была самой красивой девушкой из всех виденных Ванессой. Девушка заметила, когда они шли по салону и садились на места, как несколько голов повернулись и проводили Чарли взглядом. Удивительное сочетание нежной кожи, цвета слоновой кости, изумрудных глаз и черных, как смоль, волос производило ослепительный эффект. Лишь через некоторое время открыла Ванесса коробочку, подаренную Андреасом. На руку ей упала тонкая золотая цепочка, на конце которой сверкал поразительно красивый бриллиант, вставленный в оправу таким образом, что удивительно напоминал звезду. Ванесса повесила кулон на шею. Она поняла значение этого подарка Андреаса. Это их падающая звезда. Ванесса нежно прикоснулась пальцами к камню и почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Они знали друг друга всего лишь 6 недель, а казалось, будто всю жизнь. Через 1,5 часа полета самолет приземлился в Лондоне, где предстояло сделать пересадку. Выяснилось, что до вылета нью-йоркского рейса оставалось еще 2 часа. «Хочешь перекусить?» — спросила Ванесса и посмотрела на сестру. Они зарегистрировались на рейс. Шарлотта пребывала в радостном возбуждении. Она расстроилась, когда покидала Афины, но теперь у нее в глазах вновь вспыхнули радостные искорки. В самолете они познакомились с 2 парнями и 1 девушкой из Англии, примерно ее возраста, и проговорили с ними почти всю дорогу. Они возвращались в Лондон, а она объяснила им, что летит в Нью-Йорк. Ванесса поражалась, как легко и просто держалась ее сестра, как свободно она знакомилась и разговаривала с людьми. У нее не возникало сложности, как у Ванессы. Она не испытывала опасений, что кто-то может ее обидеть или отвергнуть. Шарлотта привыкла быть любимой и источала вокруг себя радость, всюду, где бы ни появлялась. Держась за руки, они вошли в кафе и сели за столик. Чарли заказала гамбургер, а Ванесса только чай. «Неужели тебе не хочется есть?» — с удивлением спросила Чарли, заметив, что Ванесса внезапно разволновалась. «Что-то не так?» «Не знаю». Все в Ванессе напряглось. «Наверное, это перелет так на меня подействовал». И только она это произнесла, как в памяти всплыли воспоминания. То давнее время, когда она находилась здесь с матерью и Василием, когда они улетали в Афины, когда в последний раз они улетали в Нью-Йорк. Слегка дрожа всем телом, Ванесса заглянула в глаза Чарли. Она вспомнила все, даже ту страшную сцену в лондонском госпитале, когда она позвонила Тедди, чтобы он приехал спасти жизнь ее матери. «О чем ты только что думала?» — тревожно спросила Чарли, но Ванесса уже медленно улыбнулась. «О том, что когда ты родилась...» Андреас сказал, что тогда мама чуть не умерла. «Да», — задумчиво проговорила Ванесса, — «тогда прилетел дядя Тедди, и чтобы спасти тебя, пришлось сделать кесарево сечение». Чарли кивнул. «А где был отец?» Отсутствующим тоном Ванесса ответила. «Не знаю, он тогда пропал». Она глубоко вздохнула. «В те дни он ужасно обращался с мамой». «С нашей мамой», — поправилась она, и Чарли кивнула. «Он, бывало, пугал меня. Через некоторое время Андреас запретил ему видеться со мной», — сказала Шарлотта. Ей было 5 лет, когда Василий вышел из лечебного учреждения, и 14, когда он умер. Однако за все эти годы она видела его 4 или 5 раз. Они больше ничего не сказали о Василии. Ванесса сидела, погруженная в свои мысли. «А как было тогда, когда ты была маленькой?» — спросила Чарли, устремив свои огромные глаза на сестру. Ванесса улыбнулась. «Все зависит от того, когда, в какое время. Что-то было замечательным, а что-то нет». Теперь Ванесса смотрела на свое прошлое совсем иначе. После встречи с Андреасом все воспринималось совершенно по-другому. Ничто теперь не казалось таким трагическим, как прежде. Ты помнишь своего отца? Чарли до безумия интересовало буквально все, что касалось сестры. Ванесса покачала головой. Не совсем. В основном по фотографиям. Единственный, кого я помню с детства, это дядя Тедди. Теперь она помнила и Василия. Даже странно, но она помнила его очень отчетливо. Он казался ей чудовищем из-за того, как он относился и что сделал с матерью. Только теперь он уже не пугал ее так, как прежде. Когда она вспоминала о нем, в груди вспыхивала злость и скорбь из-за того, что он натворил. Но она также вспоминала и Андреаса, и ту любовь, которую они с ним испытывали друг к другу. Отныне Василий стал лишь одним из многих мужчин. Он больше не олицетворял для нее всех мужчин мира. Как только она подумала об этом, в голове промелькнула неожиданная мысль. «Ты продолжай, а мне нужно позвонить одному другу, Нью-Йорк». Прозвучали два телефонных гудка, прежде чем он снял трубку. Сначала ее голос звучал напряженно. Она сообщила ему, что с ней все в порядке, что чувствует себя отлично и что приезжает вместе с Чарли. Затем, после небольшой неловкой паузы, проговорила: «Мне бы хотелось увидеть тебя, Джон». Она не знала, что еще ему сказать. «В аэропорту?» «Да». «Буду». И когда они приземлились в Нью-Йорке, он их встречал. Ванесса и Чарли сошли с самолета усталые, но полные надежд. «Вот они, любимые, ждут нас». На балконе их ждали Тедди, Линда с младенцем и Джон Генри, стоявший рядом с ними и выглядевший жутко серьезно. Его глаза ни на мгновение не отрывались от лица Ванессы. Она показалась ему совершенно другой, более мудрой и какой-то более женственной, чем прежде. Когда Ванесса остановилась у стойки таможенника, Джон заметил, как у нее на шее что-то сверкнуло. То сиял бриллиант, подаренный Андреасом при расставании. «Ты готова?» Ванесса посмотрела на Чарли с улыбкой. Они приготовились покинуть зону таможенного контроля. «Да», — выдохнула Чарли. Рука об руку они двинулись вперед к новой жизни. Ванесса заметила, как у Тедди перехватило дыхание. Увидеть Шарлотту в первый раз для него было то же самое, что увидеть Сирину, вернувшуюся к жизни. Только волосы были другими, но даже это не имело никакого значения, когда он заглянул в знакомые зеленые глаза. Тедди стоял совершенно неподвижно, смотрел на нее, и его глаза наполнились слезами. Затем резким жестом он смахнул слезу и, устремившись к девушке, сжал ее в объятиях. Наконец-то и эта дочь Сирины вернулась домой. С ребенком на руках Линда смотрела на Тедди. Тем временем Ванесса медленно приближалась к Джону Генри. Он молча смотрел на нее. Слова им были не нужны. Она съездила в Афины, как он ей советовал, прикоснулась к своему прошлому, нашла сестру и возвратилась обратно. Ванесса почувствовала, как дрожали его руки, обнимавшие ее. Заглянув ей в лицо, Джон увидел улыбку и понял, что все хорошо. Джон крепко держал Ванессу под руку, Тедди обхватил рукой Линду, а Чарли, широко улыбаясь, шла между двумя парами. «Добро пожаловать домой», — сказал ей через плечо Джон Генри, а Тедди нежно прошептал: «С возвращением». Конец книги. Февраль 2002 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.